1916 год, за несколько месяцев до февральской революции, видела сон, в котором все царские дворцы, находившиеся в разных местах, соединились, опустели и лишились своих обитателей. В недоумении я прохожу по опустевшим помещениям, никого не встречая, даже слуг. Наконец вхожу в большую светлую залу, заставленную в беспорядке всевозможными предметами. Там собралась довольно большая группа людей, среди которых художники, члены мира искусства и несколько других художественных деятелей. Все они, видимо, заняты переписью дворцового имущества, ибо ходят, рассматривают предметы, развешивают и навязывают ярлыки. Причем директор Эрмитажа, граф Дмитрий Иванович Толстой, сидит за длинным столом перед огромной раскрытой книгою, инвентарем, и вписывает новые предметы. Никто из присутствующих не замечает меня. За спиной у графа Толстого открывается широкая дверь, в ней появляется мой отец, он пристально смотрит на меня, и взгляд его передает мне необходимость ухода, отъезда. Также я понимаю, что настало время кощунства и преступлений, и, следуя указанию, бегу. Пробегая какой-то парк, оттуда в лес, бегу зелеными пригорками и холмами, пока не добегаю до небольшого дома с садом и изгородью, и уже не могу найти выхода. Понимаю, что посажена в клетку, но страха нет, ибо надо мною синее небо, а изгородь обвита цветущим шиповником. Весной мы уехали в Финляндию, жили в небольшом доме с садом и изгородью. Был там и шиповник. 1917 год. Сон. Высокое, почти пустое помещение. Я стою перед длинным столом, на котором складывается карта земли. Большая мужская рука сверху, как бы с потолка, бросает один за другим выпиленные куски этой карты и складывает их в порядке. Когда карта Европы, Урала и Сибири была сложена, а куски, принадлежавшие Маньчжурии, Корее и Китаю, были наброшены, но не сложены окончательно, рука красным карандашом провела прямую черту с севера на юг, отделив Прибалтийский край, Польшу, Литву и Бессарабию от остальной России. Затем в той же руке появилась маленькая желтая собака, вроде крысоловки, которую рука поставила на груду плохо сложенных кусков Китая, и эта собачка начала хватать беспорядки один кусок за другим, тут же выбрасывая их, видимо, желая пробраться к Сибири. Голос сверху произнес: «Россия — внутренняя держава, но все же будет сильна». После войны Версальским договором все земли, отделенные красным карандашом, были отторгнуты от России.